Эпилог. «Рома, сейчас папа увидит, что ты возишься у воды, и нам обоим влетит!» Лекса строго отчитывала младшего брата. «А ты ябеда!» Симпатичный щекастый мальчишка, 5 лет, надул губы и вздернул упрямый подбородок, но от кромки моря все же не отошел. «Я не ябеда, я твоя старшая сестра!» Лекса снизила громкость, смягчила тон голоса и убрала планшет, с которым не расставалась никогда. Смотрела на долгожданного братика, и ее губы дрогнули в улыбке умиления, а после она опустилась на колени рядом с малышом. «Хочешь, я помогу тебе построить замок?» «А ты умеешь? Наш папа строит небоскребы. Что мы с тобой, с замком не справимся?» Горислав и Марта, обнявшись, наблюдали за детьми, прячась за широкой колонной. Горозия прижимал к груди свою любимую жену, кутал ее в тонкий палантин, укрывая от порывистого ветра. Он щурился то ли от яркого солнца, то ли от ее упрямых рыжих кудряшек, ласкающих лицо. «Лекса совсем взрослая», — прошептал он. «Я вчера видела ее с мальчиком». «Что?» Гора встрепенулся и выгнулся, пытаясь посмотреть в глаза Марте. В нем было столько тревоги, столько смятения, столько гнева. Столько раз обдумывал это, но, столкнувшись с реальностью, растерялся. Он и подумать не мог, что его крохотная, рыжеволосая девочка с глазами цвета морской волны может смотреть не в глаза отца, а на какого-нибудь лопоухого пацана. И это было страшно. Знал он, что у 16-летних на уме. Сам такой был. И гормоны помнит, и любопытство, вечно заводящее в тупик. «Гора, успокойся. Твоя дочь умная и рассудительная девушка». «Марта, в 16 невозможно быть рассудительной. Твой организм взрывается гормонами, мозг пьянеет, и ты перестаешь быть папиной дочерью, превращаясь в подростка. И почему ты улыбаешься? Почему так спокойно?» Она влюбилась. «Только не это!» Он поверить не мог, что слышит это от жены. Ему не нравилось ее спокойствие. Им бы вместе пуститься в бой, объявить войну всем, кто подходит к его красавице ближе, чем на 5 метров. Но вместо этого жена смеется, смотрит ему в глаза и смеется. Как быстро бежит время. Его крошечка, золотая девочка, поцелованная солнцем, больше не носит смешные комбинезоны. Она не дает заплести ей косичку, куксится от чрезмерной ласки на публике. Из ее комнаты льется странная музыка. Лекса все чаще пропадает то на курсах театрального мастерства, то на тренировках по теннису. Ее телефон закрыт паролем. На двери висит табличка «Не входить». И к этому просто невозможно привыкнуть. И это вселяло панику в рвущееся сердце отца. Но Гора успокаивался, зная, что каждый вечер его пока еще колючий ежик постучит в кабинет отца, присядет на колени, обнимет крепко-крепко, а после непременно поцелует, желая спокойной ночи. И это стоит миллиона мелких склок. Это мгновение совершенно бесценно. «Гор, рано или поздно это должно было случиться». Марта развернулась, уперлась упругим животом, чтобы дать ощутить ритмичное биение ножки. И муж расслабился, опустился в кресло, прижимаясь ухом к животу, где растет и крепчает их ребенок. Марта тихо плакала от счастья, а Горислав думал, что с младшей дочерью будет все иначе. Он оградит, убережет, не подпустит к ней никого. Он знал всю ценность каждого своего ребенка. Помнил и панику на консультации с кардиологом, искал во взгляде врача сомнения, предостережения. А после каждое утро с жадностью прижимал к себе жену, благодаря Бога за каждый прожитый день. Но Марта, несмотря на свой порог под чутким наблюдением доктора, доходила полный срок, подарив этому миру крепкого богатыря Ромку. сын. Он был копией своего отца. Перенял все, вплоть до характера, доводя Марту до слез этим поразительным сходством. «Мой папа однажды заметил, как я прячу под подушку твое фото», — внезапно рассмеялась Марта, зарываясь пальчиками в волосы мужа. «Устроил скандал и сказал, что такому хулигану, как гора Горозия, никогда не отдаст свою дочь». «Вот! Да я бы себе, 16-летнему, тебя тоже не отдал». «Зато теперь тот 16-летний дворовой хулиган — мой муж. Я уверена, что папа сейчас горд и рад, наблюдая за нами с небес. Мы счастливы. У нас двое детей, а через 2 месяца станет 3. Гор, успокойся. Лексу у тебя никто не отберет. Она навсегда останется папиной дочей». Но это всего лишь слова. И Гора, и Марта на своем примере знают, что любовь не смотрит на регалии, не смотрит на характер и уж тем более не оценивает поведение и успеваемость. Она просто сводит 2 частички одной души, избавляя влюбленных от одиночества. Их любовь, сначала робкая, несмелая, превратилась во что-то монументальное, крепкое, вечное. Они никогда не расставались. Даже во время мелких ссор возвращались в спальню, ложились в кровать, крепко сцепляя руки, и благодарили судьбу за то, что произошло почти 10 лет назад. А еще Гора знал на своем примере, что самые отвязные хулиганы порой превращаются в серьезных дядек. А Марта верила, что сердце ее девочки никогда не выберет плохого.